примчался на завод и узнал то, что только что рассказал вам. Я увидел отца на носилках. Я его очень любил, мсье Карлон. Он был хорошим человеком. Я ничем не мог ему помочь. Уже не мог в сотый раз повторить ему, чтобы он более гибко относился к своему чувству долга. Потом я приехал в больницу, и врач мне сказал, что мать тоже обречена. И все это за 2 или 3 часа, мсье Карлон. Сидевший за столом Франсис не выдержал, положил голову на руки, и его тело затряслось от рыданий. «Ему ведь всего 22, он же еще совсем ребенок», — подумал Карлон и закурил Англуаз, без удивления заметив, что его руки дрожат. «Мерзавцы, которые это сделали, далеко не уйдут», — уверенно произнес он. Франсис поднял голову, его слезы высохли, а черные глаза вновь обрели лихорадочный блеск. «Не уверен», — ответил он. «Судя по тому, что я понял, подонки, совершившие ограбление, знали, куда идут и ради чего. Такие громкие налеты готовят по нескольку месяцев, во всех деталях. И вы это знаете не хуже меня, мсье Карлон. Нет, я не верю, что легавые возьмут этих гадов. А даже если возьмут, это не воскресит моего отца и мать, если она тоже умрет. Она поправится, вот увидишь. Вряд ли, мсье Карлон. Мои старики невероятно любили друг друга. Мне, наверное, будто вырвали сердце. Она умрет, я знаю, потому что ее больше ничто не удерживает в жизни. Такими были мои старики вместе в жизни и в смерти. Да, я чуть не забыл, расследование поручено вашему дяде, комиссару Карлону. Вы ему поможете, да, мсье Карлон? Ну, в этом можешь не сомневаться, глухо ответил рыжий репортер. Наступило молчание. Потом зазвонил телефон, отчего они оба вздрогнули. Карлон посмотрел на Франсиса, потом на открывшуюся дверь комнаты и появившуюся в ней бледную хрупкую Мадлен. «Наверное, из больницы», — сказала девушка. Брат и сестра посмотрели на Карлона. Фред понял, медленно подошел к аппарату, снял трубку, бросил последний взгляд на молодых людей и сказал: «Алло». Пока он слушал, его спина сутулилась, а мускулы плеч натянули ткань пиджака. «Да, понял», — несколько раз повторил Фред. Он медленно положил трубку на рычаг и остался стоять спиной к молодым людям. «Она умерла?» — спросил Франсис. Карлон утвердительно кивнул. Глава 2. Чувство — это одно, работа — совсем другое. Рыжеволосый репортер вышел из маленькой квартиры на цыпочках. Пока что он ничего не мог сделать. Он сел в свою «Альфу» и взял курс на островерхую башню. Примечание. Одно из разговорных названий префектуры парижской полиции, расположенной на набережной Орфевр 36. Надо было повидаться с дядей, старшим комиссаром Ипполитом Карлоном, дядей Иппо, как он его называл. Король репортеров был по-прежнему взбешен. Эта история имела привкус дешевой мелодрамы, но смеха не вызывала. Отец — жертва служебного долга, мать — жертва супружеской любви, дети — жертвы судьбы. Здесь было все, даже жестокие гангстеры и злой наводчик, приносящие своих служащих в жертву ради сохранения своего могущества. Да, все как в мелодраме, но смеяться не хочется. Франсис был хорошим парнем, а Мадлен Фреда преследовала воспоминания о ее огромных, влажных от слез серых глазах. Кто-то должен заплатить за эти слезы. Дядя Иппо сидел в кабинете не один. Там было полно полицейских, в том числе инспектор Фолен, именуемый Фофо, и инспектор Лорталь по прозвищу Кривоногий. Фолен, огромный, тяжеловесный, мускулистый, был полон ненависти. Лорд Аль, грустный и хрупкий, по привычке сидел в одних носках из-за мучивших его мозолей. Остальные их Фред знал плохо. Почтительно выслушивали приказы дяди Ипо. Дядя Ипо был раздражен. Его сидеющие усы топорщились, как гребешок разъяренного старого петуха. Рыжеволосый репортер знал своего дядю. Сейчас было не время расспрашивать его, под каким знаком зодиака он родился. Поэтому Фред спокойно сел в углу и стал ждать, пока атмосфера немного разрядится. Никто на него не обращал внимания. Все привыкли, что его долговязая фигура появляется в кабинете патрона всякий раз, когда каждодневную рутину нарушает хоть сколько-то неординарное дело. Лишь Фофо бросил на Фреда мрачный взгляд, но неприязнь толстого инспектора уже давно не волновала журналиста. Судя по всему, налетчики растаяли как дым, и это никому не нравилось. Франсис был прав, бандиты, совершившие ограбление, были профессионалами. Долговязый репортер сжался в углу и стал слушать. Так он узнал, что была найдена машина гангстера. Она оказалась угнанной. Преступники ее перекрасили и поставили фальшивые номера и пуленепробиваемые стекла. Машину нашли, а четверо людей, уехавших в ней с места преступления, по-прежнему гуляли на свободе. И дядю Ипо приводило в ярость мысли, что они могут так и не попасть в руки правосудия. Наконец, все подчиненные комиссара Карлона, снабженные четкими указаниями, разошлись. Дядя Ипо сообщил им, что в отделе регулировки движения ощущается нехватка личного состава, отчего у них словно выросли крылья, поскольку они буквально улетели. Унесся даже кривоногий, который не удержался от гримасы, надевая свои ботинки 45-го размера. Дядя Ипо встряхнулся, закурил сеньориту и поднял свою недовольную физиономию расстроенного старого моржа, взглянул на единственного и обожаемого племянника. «Вот и ты», — буркнул он. Фред Карлон сладко улыбнулся. «Как видишь, дядя, если ты пришел за информацией, поищи ее в другом месте, сынок. Ты слышал, что я говорил? Мы в полном тумане, и в данный момент я не могу ничего добавить».